Последнюю строчку хохоча тянули дольше всех две красотки, прильнувшие к нашему толстячку. Я скромно сошел со сцены. «Вот так, скромно по-ленински», — сказал я Савве, стоящему у входа. Тот мрачно усмехнулся. Вдруг с улицы донеслись какие-то громкие хлопки. Левин кинулся к Савве. «Это что, однако?» «Стреляют, однако!» — равнодушно, пожав плечом, вымолвил Савва. «А тебе что, по?» — рявкнул шеф. «Я сказал, охраняю только зал. Все!» — рубанул Савва. Левин в расстегнутой рубахе бесстрашно нырнул во тьму. За соснами тлел то ли восход, то ли еще закат, когда мы покидали этот вертеп. Левин поглядел на длинный шестидверный, 10 метров в длину, белый лимузин, стоявший чуть в сторонке. «Что-то давно мы на катафалке никого не отвозили», — сладко зевнул Левин. «Клиентов нет», — в ответ зевнул Савва. «Ну и делами же они тут занимаются», — думал я в ужасе. «На катафалке увозят». Но потом, когда мы сели и поехали, из их разговоров я понял, что на катафалке они торжественно отвозят домой того, кто проиграл в их казино не меньше 3000 долларов. Таких счастливцев давно что-то не было. Наконец мы мчались к дому. В приемнике записанный голос Левина повторял: «По мобилу 914-34-14». И медленно, торжественно: «Левин всегда живой». Я больше был увлечен другим. В конвертике, который сунул мне Левин, пытался расклеить и пересчитать пальцами ассигнации, не вынимая их. 3, 4. Я всегда говорил, что одним правильно выбранным словом можно полностью изменить окружающую жизнь, но никогда еще за одно единственное правильное слово Левин не получал так много. «Накупим лекарствий, еды. Победа ждет каждого, кто ее любит». Я ликовал. Надо же, так увлечен, захвачен, даже угнетен делами семьи, а вторую ночь подряд дома не ночую. «А политрук наш, похоже, нажрался!» Савва, не подозревая о том, что я впаял уже его в янтарь вечности, продолжал дерзить. Чуть не столкнув в кювет, нас лихо урезал бандитский броневичок, с бешеной скоростью промчавшись куда-то к гибели. «Грабанется! К нам же чиниц придет!» — благодушно заметил Левин. «Если выживет! А тебе как?» Неожиданно он ехидно обернулся к Савве. «Завидно, небось, что братки на поворотах обходят на такой скорости!» «Ничего!» — неожиданно возразил Савва. «Мой батя вообще поначалу на лошадке трюхал, а вся округа стояла, руки по швам. О, а это что?» «Небо вдали, над нашим проулком. Вдруг покраснело, пожар. Теперь мы уже обогнали броневичок. А, пока что не горим, но близко к этому. В садике возле Ваниной халупы расположились с табором дети юга, громко галдя на своем языке, похоже, ссорис. Для костра они отламывали доски от дома. Неужто Ваня сам их пустил? Ну, мудила, самого, кстати, не видно. Унесся к другим добрым делам, бросив на нас это. На него в аккурат похоже. Да, судя по тому, как Кузя, стоящий у своей ограды, умильно поглядывал на детишек, тут все правильно. Для него. А что там у нас? Все тихо, окна темные, но что-то переменилось. Ага, ясно, простыня исчезла с чернильным ангелом, символом, так сказать, гуманизма. Детишки сперли. Но зато гуманизм, посмотри, бушует на самом деле. Во всей красе бездомные дети обрели приют. Вот так, скромно, по-ленински. Кузя умильно смотрел на них. Ночами-то он на кого работает, а? Ну ладно, я подошел. Кузя вдумчиво глядел на меня, пытливо стараясь понять, можно ли еще спасти этого человека, только что развязно вылезшего из роскошной тачки вместе с Левиным и Саввой, не имеющими с передовой частью человечества ничего общего. Детский праздник, кстати, они ломать побоялись, так свяжись с Кузей, опозорит. Зевая разошлись. Я зевая остался. «Ты знаешь, что Ваню исключили из Союза писателей?» — проговорил он взволнованно. Видимо, это позднее, раннее время казалось ему вполне подходящим для задушевной беседы. «Исключили?» — я бестактно зевнул.